Женщина ответила смущенно. Вдобавок подала она ему не Асахи. Обе пачки были Микаса с изображением восходящего солнца на оборотной стороне. Ясутити невольно перевел взгляд с пачек на личико женщины и сейчас же представил себе, что у нее под носиком торчат длинные кошачьи усы. Я просил Асахи, а это Микаса. Ох, в самом деле, извините, пожалуйста. Кошечка, нет, женщина, покраснела. Это ее душевное движение было чисто девическим, и не таким, как у современной барышни. Это была девушка во вкусе Кен Юся, каких нет уже лет 5-6. Кен Юся — содружество молодых писателей 80-х годов, сыгравшие большую роль в развитии новой литературы. Далее приводятся детали, касающиеся быта и культуры тех лет. Шаря в кармане в поисках мелочи, Ясутити вспоминал сверстников, свертки в двухцветных фурасики, ирисы, квартал Рёгоку, кабураги Киёката и многое другое. «Сверстники» — роман писательницы Хигути Икиё, 1872-1896. Тем временем женщина старательно искала под конторкой Асахи. Тут из внутренней двери показался прежний косоглазый хозяин. Увидев Микаса, он с первого взгляда уяснил себе положение. С обычным своим кислым выражением лица он опустил руку под конторку и протянул Ясутити две пачки Асахи. Но в глазах у него, хоть и едва заметно, теплилось что-то похожее на улыбку. «Спичек?» Глаза женщины томно сощурились, точно у кошечки, готовой замурлыкать. Хозяин, не отвечая, только слегка кивнул, женщина моментально положила на конторку маленькую коробочку спичек. Потом еще раз смущенно засмеялась. «Извините, пожалуйста». Извинялась она не только за то, что дала Микаса, вместо Асахи. Переводя взгляд с нее на хозяина, Ясутити почувствовал, что улыбается сам. С тех пор, когда бы он ни пришел, женщина сидела за конторкой. Впрочем, она уже не была причесана по-европейски, как в первый раз. Теперь волосы у нее были уложены в большой узел марумаге с аккуратно продетой красной лентой. Но с покупателями она обращалась все так же неумело. Мешкала с ответом, путала товары, вдобавок по временам краснела. Она совсем не была похожа на хозяйку. Ясутити понемногу начал питать к ней симпатию. Это не значило, что он влюбился. Просто ему нравилась ее застенчивость. Как-то в томительный зной под вечер Ясутити по пути из корпуса зашел в лавку за банкой какао. Женщина и на этот раз сидела за конторкой, читая журнал «Кодан Курабу». Ясутити спросил прыщеватого приказчика, нет ли какао марки «Ван Гутен». «Сейчас есть только такое». Приказчик протянул ему банку «Фрай». Ясутити окинул взглядом лавку. Среди фруктовых консервов оказалась банка с маркой, изображающей европейскую монахиню. «А вон там, кажется, есть дрозд». Приказчик оглянулся на указанную полку, и лицо его выразило растерянность. «Да, это тоже какао». «Значит, есть не только такое?» «Нет, только такое». «Хозяйка, какао у нас только фрай?» Ясутити оглянулся на женщину. Лицо женщины, слегка сощурившей глаза, было красивого зеленого оттенка. В этом не было ничего удивительного. Лучи вечернего солнца падали в лавку через цветные стекла окна в мелком переплете. Не снимая локтя с журнала, женщина, как обычно, с запинкой ответила. «Я думала, что осталось только такое, но, видите ли, в какао-фрай иногда попадаются черви», — серьезным тоном заговорил Ясутити. На самом деле ему ни разу не случалось видеть какао с червями. Просто он был уверен, что сказать так — верный способ убедиться, имеется ли какао «Ван Гутен». «И попадаются довольно крупные, с мизинец». Женщина чуть-чуть испуганно перегнула за конторку. А вон там не осталось ли на задней полке? Только край.